Шатузский даже одеваться перестал и спросил: «Это как же?» «А вот так, сударь мой, наткнулись мы на казацкий разъезд, который вел Донец, брат той самой Гарпыны, что барышню в Яру укрывала. Одно счастье, я его хорошо знал, он меня при Богуне видел. Передал я ему от сестры поклон, показал Богунов пернач и разобъяснил все, что Богун меня, мол, за барышней посылал и теперь ждет возле Влодовы. А он, как Богунов приятель, знал, что сестра барышню стережет, оттого и поверил. Я думал, отпустит, да еще подкинет чего на дорогу, а он вдруг ко мне с такими словами: «Там, говорит, собирается ополчение, еще попадешься ляхом в руки. Оставайся, говорит, со мною, вместе поедем к Хмельницкому, в лагере для девушки наилучшее место, гетман сам приглядит, чтобы в целости Богуна дождалась». Как он мне это сказал, я прямо обмер. «Ну, что на такое ответишь?» Говорю, мол, Богун барышню ожидают, а я животом поклялся, что без промедления ее доставлю. А он мне на то: «Мы Богуна оповестим, а тебе туда ехать ни к чему, там ляхи». Стал я спорить. Он на своем уперся и говорит вдруг: «Дивно мне, что ты боишься к казакам идти. Эй, а ты, случаем, не изменник?» Тут уж я смекнул, что другого пути нет, кроме как ночью удрать, раз он меня подозревать начал. Ох, и страх меня взял, сударь мой, 7 потов прошибло. Стал я, однако, в дорогу приготовляться, но в ту ночь с отрядом королевских войск подоспел пан Пелка. «Пан Пелка?» — переспросил, задержав дыхание, Скшетузский. — Он самый, сударь мой. Тот, что погиб недавно, память ему небесная. Не превзойден был в набегах, под носом у врага что хотел, то и делал. Не знаю, кто лучше его сможет водить разъезды, разве что пан Володыевский. Так вот, нагрянул пан Пелка, от Донцова отряда живой души не оставил, а самого Донца скрутил и увез с собою. Недели две, как его к валам привязали, и на кол. И по делам вражьему сыну. Но и с паном Пелкой я нахлебался немало. Больно охоч был до нежного пола, упокой, Господи, его душу. Неужто, думаю, барышня от казаков зла избежавши, от своих хуже потерпит? Благо догадался сказать пану Пелке, что она в сродстве с нашим князем, а он, надобно вашей милости знать, говоря о нашем князе, шапку бывало снимал и давно уже на службу к нему целил. С того часу он с барышней почтителен сделался и сопроводил нас прямо к его величеству королю в Замостье, а там ксенц Цецишковский, воистину святая душа, скажу я вам, сударь, взял нас под свою опеку и барышню определил ко двору пани Витовской. Скшетузский вздохнул глубоко и бросился Редзяну на шею. «Другом ты мне отныне будешь, братом, не слугою!» — воскликнул он. «Но теперь едем скорее. Когда паня Витовская обещалась быть?» «Спустя неделю после меня, а я уже 10 дней как приехал. Из них, ваша милость, 8 без памяти пролежал. Едем, едем», — повторил Скшетузский, «а то у меня сердце от радости разорвется». Не успел он договорить, во дворе послышался конский топот, и за окнами, застя свет, замаячили люди и лошади. Скшетузский различил сперва старого ксенза Цецишковского, а рядом с ним увидел исхудалые лица Заглобы, Володыевского, Кушаля и других знакомых в окружении княжеских драгун в красном. Раздались веселые восклицания, и в горницу следом за ксензом гурьбой ввалились рыцари. «Под Зборовом заключен мир, осада снята!» — возгласил ксенз. Но Скшетузскому довольно было бросить взгляд на сбарышских своих товарищей, чтобы самому обо всем догадаться. Мгновение спустя Заглоба и Володыевский, распростерши объятия, бросились к нему, отталкивая друг друга. «Нам сказали, что ты жив!» — кричал Заглоба. «Но тем отраднее видеть тебя в добром здравии, и к тому же столь скоро. Мы намеренно приехали сюда за тобой. Ян! Ты не представляешь, какую стяжал славу и какая тебя ждет награда!» «Король тебя отметил», — сказал ксенц, — «но король королей его превзошел». «Я уже все знаю», — ответил Скшетузский. «Награди вас Господь! Редзян мне открылся. И ты не задохнулся от радости? Тем лучше. Да здравствует Скшетузский! Да здравствует княжна! — воскликнул Заглоба. Что, Ян? А мы тебе ни словечко, потому как не знали, жива она или нет. Но слуга твой молодец, в целости ее довез. Ох, хитрая лиса! Князь ждет вас обоих. Ха! Мы к самому Егорлыку за ней ездили. Я дьявольского монстра, что ее стерег, своей рукой зарубил. 12 мальчонков припоздали малость, но ничего, вы свое наверстаете. Внучата у меня пойдут, любезные судари. Рассказывай, Редзян, неужто у тебя все сошло гладко? А мы с паном Михалом, представь, вдвоем целую орду сдержали. Я первый на Чембул бросился, так-то? Басурманы от нас только что не прятались под землю, да все бестолку. Пан Михал тоже не оплошал. Где моя доченька? Давайте сюда мою доченьку. Дай тебе Бог удачи, Ян. Дай Бог тебе удачи, — твердил маленький рыцарь, вновь бросаясь к Скшетузскому в объятия. Да вознаградит вас Господь за все, что вы для меня сделали. Мне слов не хватает. Жизнь моя, кровь, малая для вас плата, — ответил Скшетузский. «Забудь об этом!» — кричал Заглоба. «Мир заключен! Худой мир, конечно, да что поделать! Хорошо, что мы хоть в этом заклятом сбарыже не сидим больше. Теперь, судари любезные, поживем в покое. Это все нашими стараниями. И моими тоже. Да-да, когда бы Бурляй жив остался, не видать бы нам перемирья. А теперь можно и за свадебку. Но скверху, Ян! Держись, дружище!» Ни за что не догадаешься, какой тебе к свадьбе князь приготовил подарок. При случае расскажу, а пока 1000 чертей. Где же моя дочурка? Давайте скорее сюда мою доченьку. Теперь ее богуну не видать, как своих ушей, разве что уши поперед головы отрежут. Где моя доченька, дорогая? Я как раз собрался навстречу супруге Каштеляна Сандомирского. Уже на коня садился, — сказал Скшетузский. — Едем скорее, едем, не то я с ума сойду. — За мной, милостивые господа, поехали с ним, нечего время терять, живее. — Пани Витовская, верно, уже неподалеку, — заметил Ксенц. — Едем, — подхватил Володаевский. Скшетузский был уже за дверью и вскочил в седло так легко, словно и не был только что прикован к кадру болезни. Редзян, предпочитая не оставаться с ксензом с глазу на глаз, следовал за хозяином неотступно. Володаевский с Заглобой к ним присоединились, и вот уже друзья скакали во весь опор по Топоровскому тракту, а за ними и вся толпа шляхтичей и драгуны в красном. Казалось, ветер подхватил и несет по дороге алые лепестки мака. «Айда!» — кричал Заглоба, колотя пятками лошадь. Так проскакали они верст 10. Покуда за поворотом тракта не увидели прямо перед собой вереницу вазов и колясок, окруженных полсотней наряженных по-турецки выездных лакеев. Несколько из них, заметив вооруженных всадников, стремглав бросились им навстречу спрашивать, кто такие. «Свои! Из королевского войска!» — крикнул Заглоба. «А это кто едет?» «Супруга Каштеляна Сандомирского!» — прозвучало в ответ. Скшетузский от волнения так растерялся, что, сам не сознавая, что делает, сполз с лошади на землю и встал, пошатываясь на краю дороги. Шапку он снял, по вискам его обильно струился пот. Так стоял наш рыцарь на пороге счастья и дрожал всем телом. Володаевский тоже соскочил с кульбаки и поддержал ослабевшего друга. Остальные, обнажив головы, остановились подле них на обочине. Вереница вазов и колясок меж тем приближалась, и, не задерживаясь, последовала дальше. Пани Витовскую сопровождала не менее 15 разных дам, которые с удивлением взирали на рыцаря, не понимая, что означает появление на дороге вооруженного отряда. Наконец, в череде прочих показалась карета, пышностью ото всех отличающаяся. Окошки ее были открыты, и рыцари увидели достойный лик седовласой дамы, а возле нее — прелестное личико княжны Курцевич. «Доченька!» — бросаясь к карете, вскричал Заглоба. «Доченька! Скшетузский с нами! Доченька!» С разных сторон понеслись крики «Стой! Стой!» Сделалось общее замешательство. Между тем Кушель с Валдыевским вели, а вернее волокли Скшетузского к карете. Он же, совершенно лишившись сил, казалось, сейчас упадет на землю. Голова его поникла на грудь. Не в состоянии сделать ни шагу, он опустился у подножки кареты на колени. Но уже в следующее мгновение сильные и нежные руки княжны поддержали бессильно склонившуюся голову изнуренного рыцаря. Заглоба же, видя недоумение пани Витовской, поспешил крикнуть: «Это герой с баража, Ян Скшетузский! Тот, что сквозь вражеский стан пробился, спаситель войска, князя, всей Речи Посполитой, да благословит их Господь! Да здравствуют! Да здравствуют!» — подхватила шляхта. «Да здравствуют!» — повторили княжеские драгуны, и громовое эхо прокатилось по Топоровским полям. «В Тарнополь! К князю! На свадьбу!» — выкрикивал Заглоба. «Что, доченька, конец твоим бедам!» «А богуна палачу и на плаху!»